Глава 13. Рэй. Командор совсем позабыл про обед, внимательно изучая толстенную книжку «Системы залпового огня и маневры боевых машин в полевых условиях». Он с трепетом впитывал в себя новую информацию о современном армейском вооружении. «Если бы у нас была такая боевая техника, то бесчисленные племена варваров наверняка сдались еще в Первой войне. Хотя иногда приходилось воевать и в горах, где смерчи просто не смогли бы проехать». Командор все схватывал на лету и всего за пару дней с помощью Алеши выучил все местные буквы и уже мог читать по слогам. Неожиданно Рэй услышал в прихожей шорох ключа в замочной скважине и тут же насторожился. Он отложил книгу и сразу вышел из комнаты. Двери медленно приоткрылись, и в квартиру вошел Алешка с темноволосой пожилой женщиной. Командор сразу догадался, что это мать Марины. «Привет, пап!» – улыбнулся мальчик. «Я у бабушки пообедал. Можно немного поиграю?» «Только немного», – кивнул Рэй. Алеша убежал к себе в комнату, а женщина внимательно посмотрела на командора. «Сергей, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Пойдем». Она разулась и по-хозяйски прошла на кухню. Когда Рэй вошел следом, женщина плотно закрыла двери. Они с дочерью действительно оказались очень похожи, только мать чуть пополнее, со слегка одутловатым лицом и с прядями седых волос в высокой прическе. Женщина увидела книги на столе и усмехнулась. «Что это ты, Сережа, за ум решил взяться?» «Изучаю боевую тактику», — серьезно ответил командор. «Как бы тебя теперь вовсе не уволили из-за твоей болячки?» «У меня нет никаких болячек, я полностью здоров». «Ладно. Я вот о чем поговорить хотела». Женщина вздохнула, будто предстоящий разговор для нее был неприятен. «Мне Марина уже сказала, что хочет с тобой развестись». «Пусть разводится, если она приняла такое решение». «Квартира-то на тебе стоит. Ты ее получал, Сережа. Раз такое дело, перепиши квартиру на Марину. Где им жить-то с Алешей? Не в моей же однушке. А разменивать тоже не резон». «Годы посеребрили ваши волосы, но совсем не прибавили разума. Вы печетесь о жилье, забывая о чести и репутации дочери. Разве жена может собственноручно разрушить священные узы брака?» «А ты не умничай, Сережа. Знаешь, я дочь прекрасно понимаю. Ты же у нас кто? Так, ни рыба, ни мясо. Можно сказать, котлета тухлая. Если по-хорошему не хочешь квартиру уступать, тогда мы будем судиться». Женщина подошла и налила в бокал воды из чайника. Она залпом выпила и немного успокоилась, вновь присев на стул. На этот раз в ее взгляде промелькнули отблески мольбы. «Послушай, Сергей, у тебя же есть флигелек на Кузнечной, который от бабушки достался. Вот и поживешь пока там, а со временем построишь дом или новую квартиру купишь. У вас военных сейчас зарплаты хорошие. Раз за ум взялся, смотришь, и капитана дадут». «Тема жилья меня абсолютно не интересует. Я прямо сейчас могу уйти и жить хоть в лесу в шалаше». Женщина даже слегка вытаращила глаза от удивления. «Меня больше волнует Алеша», – нахмурился Рэй. «Я дал мальчику слово, что научу его воинскому искусству. Доверять женщине воспитания парня нельзя». «А тебя никто не отлучает от Алеши. Будете видеться. Конечно, уже не так часто, не каждый день». «Так что вы от меня хотите?» «Перепишешь квартиру на жену и сына?» «Конечно». «Тогда на следующей неделе мы с нотариусом подъедем», — улыбнулась женщина. «Ладно, побегу я домой, а то у меня там мясо размораживается». Когда мать Марины ушла, командор зашел в комнату мальчика. «Какие предметы вы изучаете в школе?» «Математика, русский язык, пап. А почему ты спрашиваешь?» «Предлагаю прямо сейчас пойти в лес и продолжить наши тренировки». Алеша улыбнулся. «Конечно, пойдем!» Всего в получасе ходьбы от дома оказалась большая роща. Чуть дальше, за деревьями, виднелись песчаные крутые берега и небольшой пруд. Командор и мальчик медленно брели по лесной тропинке, пока не наткнулись на небольшую поляну. «Все, чему тебя обучают в твоей школе, это хорошо. Но большую часть знаний, которые наверняка пригодятся в жизни, ты должен постичь сам. Кое-что и я постараюсь тебе рассказать». Они вышли на середину поляны. «Алеша, ты должен уметь постоять за себя и суметь защитить слабых. «Я хочу научить тебя драться», — Рэй задумался. «В схватке, как и в бою, побеждает не только сильнейший, а скорее тот, кто сумеет применить все три фактора — силу, волю и обман». «Обман?» «Да. Успешно выигранный бой — это всегда искусство обмана. Научись предугадывать мысли противника и заставь его обманываться в своих истинных побуждениях. Тогда считай, это половина победы». Боевые схватки разделяются на три категории. Первая – дружественные, когда тренируются боевые товарищи. Вторая – поединки чести. Это более серьезный бой, до крови, до сломанных конечностей. И третья – схватка с врагом насмерть. Здесь уже в ход идут любые способы ухищрения, только бы выжить и победить неприятеля. Вернее, уничтожить. Есть смертельные удары в уязвимые точки тела. Но я их покажу тебе немного позже. Сейчас для нас главное подготовиться к поединку чести. Командор внимательно осмотрел поляну. Начнем с разминки. Видишь тот камень? Алеша оглянулся и увидел под осиной тяжелый камень. Возьми его на плечо и начинай бегать вокруг поляны. Настолько быстро, насколько сможешь. Плечи можешь менять через каждый круг. Это хорошо разгонит кровь в теле. Через 2 часа интенсивной тренировки, когда Алеша уже чуть не валился с ног от усталости, командор позволил мальчику немного отдохнуть. «Пап!» – улыбнулся уставший, но довольный мальчик. «Я что-то уже проголодался». «Собери сухие ветки для костра. Я сейчас приду». Рэй спустился к пруду. Он заметил, что возле берега плавают довольно крупные карпы. Командор нашел палку и, заострив конец, быстро нанизал 2 рыб, которые подплыли слишком близко. Он ловко нанизал карпов через тонкую ветку и уже хотел возвращаться к Алёше, как услышал, что сзади подъезжает и сигналит машина. Из серого УАЗика вылезли 2 молодых парней в зеленых камуфляжах. «Мужик, ты читать умеешь?» Злобно набросился на командора крепыш с квадратной челюстью. «Здесь частный пруд. Если ограждение еще не поставили, это не значит, что можно ходить и нашу рыбу вылавливать». «Рыба не может быть ваша. Это я поймал ее из пруда, а значит, она принадлежит мне», – нахмурился Рэй. «Что за чушь вы несете?» «Блядь! Еще крупных каких поймал?» – покачал головой темноволосый вихрастый паренек. «Ладно, мужик, вали отсюда, но больше, чтобы мы тебя здесь не видели, без предварительной оплаты рыбалки». «Я охочусь и рыбачу, где хочу. Земля, реки и озера принадлежат жителям, населяющим эту местность». «В чем я не прав?» – возмутился командор. «Борис, поехали!» – усмехнулся темноволосый. «Ничего страшного». «Подожди!» – нахмурился крепыш и грозно сверкнул глазами. «Ты че, дятел дремучий, еще права будешь здесь качать? Тебе же русским языком объяснили, это частный пруд, догоняешь?» Он подошел и резко схватил командора за ворот рубашки. Рэй левой рукой сбил захват, а правой ударил наглеца ребром ладони по шее, прямо в точку мэйтэй. Крепыш тут же медленно присел на песок. «Я повторяю, что буду охотиться и рыбачить там, где живу», – нахмурился командор. Паренек сидел на земле, уставившись в одну точку, остекленевшим взглядом и безвольно опустив руки. «Что с ним?» – удивился темноволосый. «Я парализовал твоего приятеля на 2 минуты. Как только он придет в себя, убирайтесь». Командор подхватил рыбу и побрел к роще, где оставил Алешу. На пригорке возле деревьев он обернулся. Темноволосый осторожно вел в машину слегка покачивающего, будто изрядно принявшего на грудь крепыша. «Пап, как тебе удалось поймать рыбу без удочек?» – удивился мальчик. «С помощью острых пик». Этот мальчишка и вправду совершенно ничему не обучен. Командор заметил на поляне большую кучу сухих веток и довольно кивнул. «Мы же спички не взяли», – вспомнил Алеша. «Огонь можно добыть и другими способами», – улыбнулся Рэй. Он быстро вырезал ножом 2 разных по толщине прута и, быстро натерев их, запалил сухие листья, а следом и тонкие веточки. Через 3 минуты костер уже разгорался, жадно поглощая валежник. Пока Алеша подкладывал ветки в огонь, Рэй почистил и распотрошил рыбу. «Пап, расскажи какую-нибудь историю из армейской службы», – попросил мальчик. Командор вздрогнул. Он не имел права ничего рассказывать о Ламарии, чтобы не выдать себя. А здесь, в этом мире, Рэй еще мало знал о современной армии и, конечно, не имел в запасе никаких историй. Он решил плавно отвести тему разговора. «Алеша, Ты недавно спрашивал у меня, почему в военном деле необходима хитрость. Представь такую ситуацию. Ты военачальник. К вашему боевому подразделению нужно взять крепость. Как ты поступишь? Ну, атакуем эту крепость с помощью таранов и лестниц. Рэй покачал головой. Во время атаки может погибнуть треть твоих солдат, или даже половина. И еще неизвестно, увенчается ли эта атака успехом. Но во всех фильмах так показывают, растерялся мальчик, как захватывают крепости. Стреляют катапульты, солдаты лезут по длинным лестницам наверх стен. Их сбивают лучники, льют горящую смолу, но они продолжают атаку и в конце концов врываются за стены крепости. Чушь, покачал головой командор. Если терпит время, лучше всего осадить крепость. Через какое-то время у врага заканчатся съестные запасы, вода, и он сам откроет ворота. Еще очень важно осмотреться. Возможно, в крепости имеется подземный ход или есть возможность подкупить стражу. Зачем же сразу атаковать в лоб, теряя воинов? Также и в открытом бою на равнине. Необходимо постоянно менять тактику. Копейщиков выставлять на пехоту и всадников противника. Мечников по флангам, а баллисты и скорпионы сзади. А затем наоборот. Неприятель должен быть в постоянном напряжении, его нужно изматывать и подавлять силу духа. Вот тогда он и начнет ошибаться. Алеша удивленно посмотрел на командора. Пап, а откуда ты так много знаешь о тактике в боях Средневековья? Почему Средневековье? Это основы боя, которые хороши для любого времени. Да нет, покачал головой мальчик, сейчас же совершенно другие войны. Прилетели боевые истребители, разбомбили и улетели. Или ваши смерчи. Я читал, что один пакет выжигает территорию почти 30 квадратных километров, не оставляя ничего живого вокруг. Даже с эсминца в море достаточно выпустить ракету, а она пролетит тысячи километров и ударит точно в цель, как в Сирии. Ну ладно, усмехнулся Рэй. Это хорошо, что ты интересуешься военным делом. Подожди-ка, зола уже готова. Пора поджарить наших карпов. Они вернулись домой, когда на улице уже стемнело. Марина открыла двери и сразу набросилась на командора. «Сергей, где вы ходите? Я уже 2 часа места себе не нахожу. Почему телефон с собой не взял?» «Мама, мы в лес ходили!» – похвалился Алеша. «Тренировались и жарили рыбу в зале». «Леня, иди к себе в комнату», – грозно нахмурилась жена. Когда мальчик ушел, Марина проворчала. «Слушай, Рябцев, не надо строить из себя заботливого отца. Все равно я уже приняла твердое решение о разводе. И вообще, почему ты сам шляешься неизвестно где, когда должен дома сидеть? Не забыл, что ты на больничном?» «Нет, эта женщина просто невыносима». «Послушай, Марина, во-первых, перестань кричать. Прояви хоть немного благоразумия. И еще, я хотел спросить, когда мне можно возвращаться на службу?» «Ты идиот, что ли? Тебе же больничный дали. Или ты уже выздоровел за 2 суток? Кстати, завтра не забудь сходить к доктору на прием». «Мне пора возвращаться на военную службу», – нахмурившись, сказал Рэй. «Вот тупой осел. Ну тогда закрывай больничный и выходи на свою службу, если тебе так не имется. Баран бестолковый». «Если ты будешь так со мной разговаривать, я точно высеку тебя плетьми», – рявкнул командор. Марина хотела еще что-то сказать, но передумала и ушла в кухню, что-то пробурчав под нос. Рэй немного пожалел, что вспылил, однако эта женщина и вправду заслуживала хорошей порки. Мерзкие слова из ее уст лились, как вонючий ручей из сточной канавы. Командор немного успокоился и опять уединился с книгами. На этот раз ему в руки попалась история России. Рэй вскоре понял, что волею судьбы оказался в Большой империи, площадь которой наверняка даже превышает территорию Ламарии. Он внимательно ознакомился со страницами трудного периода страны во время Великой Отечественной войны, отмечая, что за минувшие после войны годы оружие и боевые машины стали еще более усовершенствованными. В книге было много написано и о политике, но это командора почти совершенно не интересовало. Он всегда считал политику грязным делом, хотя всего год назад сам Таллас предлагал ему стать военным советником, третьим по влиянию лицом в империи. В боевых походах трудно размышлять еще о чем-то другом, кроме победы над врагами. Однако история с городком Тисом навсегда поменяла представление командора об императоре Талосе и его придворном окружении. Рэй Кларк не интересовался политикой, но так случилось, что политика сама влезла в его жизнь. Именно тогда командор понял, что узурпатор не остановится ни перед чем. Имперские легионы давно очистили территорию Ламарии от враждебных племен варваров и даже по приказу Талоса отвоевали сотни лиг приграничных земель. Но императору все было мало. Он наверняка уже и сам превратился в кровожадного варвара, пытаясь захватить все Средиземье. Император переступил разумную черту, когда приказал убить всех мирных жителей Тиса. Черту, отделяющую человека от кровожадного зверя и тирана. Как жаль, что все получилось именно так. Если бы только два легиона, Кларка и Даниса, объединились и пошли на столицу, к ним присоединились бы еще тысячи повстанцев, которые сейчас вынуждены прятаться по дремучим лесам Ламарии. Воительница Хвана, вот кто мог объединить лесные племена халов и повстанцев, создать еще один мощный легион против ненавистного узурпатора. Командор привстал и подошел к окну, всматриваясь в звездное небо. После изгнания магов с Белой горы молодые воины собирались продолжить путь к лагерю имперской армии. Рэй, Лагнар и Корт, который еще пока не мог сам передвигаться. Трое оставшихся в живых из 300 ехавших на войну новобранцев. Женщины из племени Дерби от всей души благодарили молодых воинов и умоляли остаться хотя бы еще на несколько дней, обещая подарить юношам неземные наслаждения. Но Рэй Кларк твердо решил выдвигаться рано утром. Дикарки, как и обещали, дали им двоих молодых сильных коней и небольшую повозку с каянской кобылой, чтобы везти раненого. Темноволосая Гаяна отозвала Рэя в сторону. «Воин, я хочу отправить с вами свою дочь Хвану». Она кивнула, и к ним подошла смуглая девочка-подросток с небольшим тисовым луком на плече. «Она проведет вас через дикие земли к границе короткой дорогой». «Хорошо», — кивнул Рэй. «Хвана уже не вернется назад и останется служить с вами в имперской армии», — твердо сказала Гаяна. «Это ее воля». Она обняла девочку сзади за плечи, прикоснувшись щекой к темным смоляным волосам дочери и с наслаждением вдыхая их запах. «Но не знаю», — растерялся Рэй. «Возьмут ли ее командоры?» Он внимательно посмотрел на худенькую молодую дикарку. Ей наверняка от силы 13. «Возьмут. Главное, Рэй Кларк, чтобы ты был убедителен». Гаяна крепко обняла девушку и поцеловала в губы. Рэй заметил, как у женщины слегка заблестели глаза от слез. «Дохо! Идите!» Рэй обернулся. Все племя Дерби вышло провожать воинов, молчаливо встав полукругом. Седая женщина-вождь вышла вперед и медленно упала на колени, преклонив голову перед путниками. Следом за ней на колени встало все племя, преклонившись к земле. Рэй и Лагнар сели на коней, а молодая дикарка забралась на повозку и натянула вожжи. Когда путники уже добрались почти до спуска, Рэй обернулся. Все племя продолжало стоять на коленях, преклонив головы. Женщины Дерби отдавали дань почтения и уважения смелым путникам, пока те совсем не скрылись из виду. Пробираясь между горными кряжами, через пару дней путники выехали к обрыву. Внизу в вечернем сумраке простиралась широкая равнина, и в темноте были хорошо видны огни большого имперского лагеря. Во время этого небольшого перехода Хвана полностью обеспечила воинов пропитанием, каждый день отстреливая из лука по 5-6 крупных горных белок. Рэй невольно поражался ловкости и меткости юной охотницы. «Через 3 часа мы будем на месте», — кивнула Хвана. «Продолжим идти или пока остановимся здесь?» «Дождемся рассвета», — кивнул Рэй. «По горным тропам опасно спускаться в темноте». Они развели костер и сели согреться. Ночь выдалась прохладной, и Лагнар укрыл раненого Корта толстой медвежьей шкурой. «Хвана, я давно хотел спросить. Ваши женщины Дерби несут детей от случайных путников. А если в племени рождается мальчик?» «Ты наверняка наслушался сказок, что мы отдаем мальчиков-младенцам ведьмам за ложку серебра», — улыбнулась девушка. «Или вообще сбрасываем их в глубокое ущелье». «А как на самом деле?» — слегка напрягся Лагнар. «Наши женщины выхаживают мальчиков годовалого возраста, а затем отвозят в приют. В империи ведь постоянно нужны мужчины-воины. Даже когда вы находились в нашем лагере, там были 2 полугодовалых младенца-мальчика. «Скажи», — задумался Рэй, — «а почему ты вообще решила пойти с нами?» «Я не знаю, кто был моим отцом. Думаю, какой-нибудь пилигрим. В моих жилах наверняка течет его кровь и с малых лет зовет в дорогу. Увидеть чужие края». «Так можно просто отправиться путешествовать. Зачем идти на войну?» «Я верю, что эта война будет вписана в историю империи и не хочу пропустить такого важного события. Но на самом деле важно даже не это. Каждый человек должен сделать осознанный выбор, кому он будет служить. Я выбрала военную стезю и завтра преклоню голову перед знаменами Великой Империи. Поклянусь служить, пока силы не покинут меня». В отблесках костра Рэй Кларк смотрел на отважную смуглую дикарку с невероятно красивым, как изумруда, зелеными глазами и понимал, что у нее наверняка есть чему поучиться. Он знал, что эта девчонка слов на ветер точно не бросает. А еще Рэй Кларк смотрел вниз на многочисленные огни имперского лагеря и с тревогой ожидал грядущих событий.